Глава 2. Карточная торговля и производство игральных карт в России. В 17 веке игральные карты были предметом импорта из Западной Европы и попадали в Россию главным образом по Северному морскому пути. Карты, как и другие ранее не упоминавшиеся в источниках вещи, были известны прежде всего в городах, вовлеченных в транзитную торговлю товарами иностранного производства. Из Архангельска небольшие оптовые партии этого товара переправлялись в города бассейна Северной Двины, центральных районов страны, Урала и Сибири. Одним из главных мест распродажи иностранных товаров, идущих из города, был Устюг Великий. В 1633-36, 1650-56 и 1675-80 годах из Архангельска в Устюг в общей сложности было доставлено около 2225 дюжин, 26700 колод, игральных карт, которые затем отправлялись в Москву, Вятку, Благовещенск, Сольвычегодскую и Камскую, Пермь, Казань. Наиболее крупные партии закупались для отправки в сибирские города. Наряду с серьезными отъезжими торговцами карты приобретались мелкими скупщиками. В 1626-27 годах среди городского товара, доставленного в Устюжну Железопольскую, были и карты, оцененные в 50 копеек. В 1642 году торговый человек Лальского посада привез из Устюга разнообразного товара на 38 рублей. Аглинское сукно, фимиам, очки, шелк и так далее, в том числе и игральные карты. Этот товар присутствовал и среди предметов русско-шведской торговли, прежде всего с городами Шведской Прибалтики. В 1610-11 годах 25 дюжин игральных карт были привезены в Новгород. В 1660-х годах они зафиксированы на рынке Тихвинского посада. В таможенной книге города Томска 1624-27 годов имеются две записи о привозе в город торговыми людьми игральных карт в количестве 7,5 дюжин, а также других принадлежностей для игр. Двое тавлей говяжьих и 10 кости игровые. 7,5 дюжины карт оценивалось в 3 рубля 25 алтын, в то время как тавлей в 6 алтын 4 деньги, кости в 10 алтын. Приведем для сравнения цены на другие товары в тех же партиях. Аршин сермяжного сукна – 4 алтына. Пол пуда свечи воска – 4 рубля. 117 ложек карельчатых красных – 3 рубля 17 алтын. Однорядка аглинская ношена – 3 рубля. По данным именных книг 1626 года, жалование томским служилым людям составляло от 12 до 14 рублей у детей боярских, 7-8 рублей у подьячих и 4 рубля с четью у рядовых пеших казаков. Как видим, таможенная оценка игральных карт в Сибири была довольно высока – дюжина 50 копеек, чтобы сделать их предметом индивидуального обихода. Наличие в ассортименте европейского импорта игральных карт указывает на знакомство русского городского населения с этим элементом западной светской культуры. Несмотря на обширную географию распространения игральных карт в московском государстве, очевиден факт привоза их в небольшом количестве в масштабах страны и незначительный характер торговых операций с данным товаром на внутреннем рынке. Небольшой спрос на игральные карты объясняет отсутствие в 17 веке каких-либо свидетельств о существовании ремесленной специальности, связанной с их производством. Отсутствие карточного производства можно объяснить и дефицитом бумаги. Отечественная бумага была низкого качества, и допетровская Русь пользовалась почти исключительно привозной бумагой. В начале 18 века спрос на игральные карты заметно повысился. Только с 1716 по 23 год через Архангельск и Петербург было ввезено в Россию 2873 дюжины, 34476 колод. В условиях европеизации быта, коснувшейся в основном привилегированных сословий, карты находили все больше потребителей. Возникла необходимость в заведении отечественного карточного производства. Одним из первых производителей русских игральных карт мог стать известный экономист и публицист петровского времени Пасашков. В 1704 году он хлопотал о получении откупа на их производство и продажу за плату 2000 рублей в год. От оружейной палаты Пасашков и два купца-компанейщика получили 200 рублей подъемных. Однако, по неизвестным причинам, открытие этой мануфактуры не состоялось. Первая карточная мануфактура в России начала действовать с 1722 года. В 1718 году это убыточное казенное предприятие по производству бумаги было передано безденежно и в вечное владение купцу Василию Матвеевичу Короткому, специально обучавшемуся пищебумажному делу за границей. На его восстановление им была получена ссуда в 3000 рублей. Общие же затраты составили 12 тысяч рублей. Годовая продукция мануфактуры по расчетам владельца составляла 4100 бумаги, 1200 аршин шпалер и 340 дюжин карт. Эта бумажно-карточная мануфактура оказалась жизнеспособной и развивалась и в послепетровское время. Если на момент открытия в производстве было задействовано 18 человек, 2 мастера и 16 учеников, то по переписи рабочих в 1738-40 годах их числилось уже 95. Это довольно значительное количество, в 2-3 раза превышавшее число рабочих на бумажных, парусных, пуговично-булавочных мануфактурах того времени. При этом среди рабочих были и иностранные специалисты, 9 поляков и 2 шведа. В 1730-х годах мануфактура несколько раз страдала от разрыва плотины. После смерти Короткого в 1744 году его сыновья просили о пособии от казны для восстановления полуразрушенной мануфактуры, однако мануфактур-коллегия исключила ее из числа подведомственных ей предприятий за неудовлетворительным состоянием. Находилась эта мануфактура на реке Яузе под селом Богородским в вотчине Чудового монастыря. В 1724 году голландец Николай фон дер Стам также получил разрешение на заведение карточной мануфактуры с условием довольствовать картами всю Россию и без вывозу из других государств. Этот небогатый купец-предприниматель начинал свою карьеру в России поручиком, но после 1709 года вышел в отставку и занялся мелкооптовой импортной торговлей. Карточная мануфактура фон дер Стама находилась в Москве, в Белом городе, в приходе церкви архидиакона Евпла. В год ее открытия было выработано 200 дюжин карт, в 1725 году вдвое больше – 433 дюжины. В 1726 году было поставлено 519 дюжин, причем уже двух сортов – первого и второго номеров. Процесс изготовления игральных карт начинался с подклейки бумаги, которая производилась на деревянных досках. Подклеенные листы поступали под пресс, а затем сушились на особом стане. Готовая бумага разрезалась от руки, затем нарезанные куски механически обрезались на стане ножницами. Следующим этапом было печатание. Фигуры печатались на резных, медных или деревянных досках. Пестрые карты, вероятно, фоски, карты от 2 до 10, на других досках и, наконец, на третьих – сорочки, обратные стороны карт. Отпечатанные карты малевались, то есть раскрашивались особыми щетками. Заключительный этап состоял в разглаживании карт гладилом. В 1747 году карточная мануфактура фон дер Стама была продана его вдовой иноземке Анне Линде за 200 рублей. В такую же небольшую сумму продавались и непромышленные площади. Двор в земляном городе, 1000 квадратных метров, погреба, лавка в Китай-городе. Со сменой владельца мануфактура изготовляла 1200 дюжин карт в год. В 1753 году 1900 дюжин, всего на 1950 рублей. В конце 1730-х, начале 50-х годов, кроме мануфактур Короткого и фон дер Стама Линде, в Москве в ведомстве мануфактур коллегии находилось еще 4. Бумажная, карточная Василия Еврейного, карточные Федора Ширмова, Петра Цивилина и Василия Корейного. По двум последним сохранились более подробные сведения. Мануфактура Цивилина с капиталом в обращении 1200 рублей в 1742 году изготовляла 800 дюжин, в 1753 – 1320 дюжин игральных карт. Мануфактура Корейного с капиталом до 1000 рублей в 1745 году производила 650 дюжин, в 1753 – 1400 дюжин. Эти мануфактуристы нанимали рабочую силу и не имели купленных и приписных крестьян, что свидетельствовало о недостаточности средств и незначительных размерах производства. В конце 1760-х годов в Москве в ведении мануфактур коллегии значилось всего 5 карточных мануфактур. Необходимо отметить, что эти мануфактуры на деле являлись расширенными ремесленными мастерскими, не исключаемыми мануфактур коллегии по фискальным соображениям. В докладной записке 1765 года вице-президент этой коллегии писал, что мануфактурами следует называть только те производства, для которых необходимы соединенные многих людей руки и сложные машины. Многие же из существовавших мануфактур, в том числе и карточные, он относил к сфере цехового ремесла, поскольку могут произвожены быть без больших капиталов и немногими людьми, и советовал оказывать им покровительство за недостатком таких рукоделиев. В дошедших до нашего времени таможенных книгах таких центров торговли, как Москва, Новгород, Макарьевская ярмарка, Вяжская Благовещенская ярмарка, Курск, Брянск и Волхов, за 1714-1737 годы встречается только одно упоминание об игральных картах в 1720 году, то есть до открытия первой мануфактуры. 35 дюжин имелось среди товаров московского привоза на Макарьевскую ярмарку. В 1740 году, по данным московской таможенной книги, иногородние купцы уже закупали в Москве игральные карты для продажи на местных рынках. Отмечен даже экспорт игральных карт московской работы, правда, с определением «плохие», в составе партии товаров, предназначавшейся для населения Польской Белоруссии. Любопытный документ датируется 1744 годом, план предполагаемого годового производства бумаги в Российской империи. Из 144 067 стоп на образование отпускалось 62 500, на изготовление обоев – 19 366, женскому полу на различные уборы – 20 833, для Сената и других центральных органов управления – 15 183, на Синод, военные ведомства, полицию, управление дворцов, приказные избы предполагалось отпустить 9683 стопы, 7%, и такое же количество на выпуск игральных карт и оберточную бумагу. Нетрудно представить качество тех игральных карт, если они стояли в одном ряду с оберточной бумагой. Во второй половине XVIII века правительственные учреждения сделали серьезный шаг к поощрению отечественного производителя. В 1765 году комиссия о коммерции представила Екатерине II доклад об увеличении ввозных таможенных пошлин на игральные карты и о клеймении всех ввозимых и производимых в России карт. По таможенным ведомостям, ежегодный ввоз в Россию игральных карт доходил до 13 тысяч дюжин на сумму от 15 до 18 тысяч рублей. И хотя с них собиралась немалая в казну пошлина, в докладе относительно столь много употребляемого единственно для забавы и препровождения времени товара отмечалось, что можно свободно употреблять он и домашних фабрик. Для этой цели комиссия предлагала повысить таможенные пошлины на игральные карты с 78 рублей 5 копеек до 2 рублей с дюжины, чтобы привоз он их сам собой вовсе пресекся, и развивалось отечественное карточное производство. Сие подаст повод к умножению в государстве своих карточных фабрик и к исправлению доброты их к противу иностранных. Уменьшение таможенных сборов компенсировалось сбором за клеймение игральных карт, то есть введением налога на карты в размере 1 рубля 20 копеек с дюжины. По расчетам комиссии о коммерции, этот налог должен был принести государству 27 тысяч рублей в год. Карт привозится в Россию до 13 тысяч дюжин, и в России домашних делается до 10 тысяч дюжин. Екатерина II утвердила доклад, уменьшив налог на российские карты до 60 копеек. Получаемые от клеймения карт средства по ходатайству Бицкого определялись в пользу воспитательного дома. Сеть воспитательных домов начала создаваться в России в 1763 году, когда Екатерина II утвердила генеральный план императорского воспитательного дома в Москве, разработанный Бицким. Эти закрытые учебно-воспитательные учреждения были предназначены для приема и презрения подкидышей и беспризорных детей. Воспитательные дома были открыты в Новгороде в 1776 году, в Петербурге в 1770, в Киеве в 73-м, Казани в 75-м и других городах. В августе 1766 года вышел сенатский указ о клеймении игорных карт и об учрежденном с оных сборе. Через 3 месяца после издания указа все непроданные иностранные и российские карты подлежали переклеймению. Карты, распроданные до указа, позволялось употреблять еще в течение 6 месяцев на прежнем основании. Штраф за игру и торговлю неклейменными картами устанавливался в 50 копеек в пользу воспитательного дома, причем донесший о незаконной торговле получал половину денег от штрафа. Штемпели для клеймения изготовлялись коммерц-коллегией по образцам, утвержденным Сенатой. Сирена для российских карт и удный крючок под радугой для привозных. Клеймо накладывать на червонном тузе красную краску и такую же, какая бывает на картах. Ввоз карт в Россию разрешался только через 3 порта – Санкт-Петербургский, Ригу и Архангельск. В 1767 году к ним был добавлен Ревель, а через Ригу разрешен транзитный ввоз игральных карт на территорию Речи Посполитой без клеймения. После уплаты таможенных пошлин карты не отдавались купцам, а клеймились со взиманием налога в Санкт-Петербурге в мануфактур-конторе, в Архангельске, Риге и Ревеле в губернских канцеляриях. Карты отечественного производства клеймились в Московской мануфактур-коллегии и Петербургской мануфактур-конторе. Деньги за клеймение и штрафы должны были отсылаться в воспитательный дом. Однако полностью прекратить ввоз игральных карт в Россию было невозможно, поскольку собственное производство не могло полностью удовлетворить спрос на этот товар. Значительный доход приносили и ввозные пошлины. Более качественная иностранная продукция провозилась контрабандным путем и продавалась с поддельными клеймами. Дюжина карт западноевропейского производства стоила от 50 до 70 копеек, и их продажа в России в 2-3 раза дороже приносила большие прибыли. В случае поимки контрабандисты отказывались от привезенных карт, объясняя это тем, что заплатя 3 рубли 20 копеек пошлин, 1 рубль 20 копеек налог и 2 рубля пошлины с дюжины, никоим образом продать их будет без великого убытка не можно. В 1769 году форпостными объездчиками близ Чернигова в ночное время у едущих из-за границы незнаемых людей были конфискованы 176,5 дюжин иностранных карт. Троекратные публикации об аукционе по их продаже с уплатой налога не дали никакого результата. Поэтому вместо положенных по таможенному уставу денег, поимщики были поощрены половиной конфискованного без уплаты каких-либо сборов. С введением налога и повышением пошлин карты перестали регистрироваться в таможне. В 1764 году к Санкт-Петербургскому порту было привезено 9996 дюжин карт. В 1765 – 23 118, в 1766 году – 20 136 дюжин. За эти 3 года с них было взято пошлин 41 163 рубля 6 копеек. В 1767 году в петербургскую таможенную явку поступило 210, в 1768 – 274, в 1769 году – 104,5 дюжины. Пошлин с этого легального количества было взято всего 1177 рублей 66 копеек. Отечественные производители, о которых так заботилось государство, также уклонялись от уплаты карточного налога, тем более что о существовавших карточных мануфактурах и их производительности мануфактур-коллегии не имело точных сведений. В 1774-75 годах по запросу опекунского совета учреждением, производившим клеймение, было точно установлено, что в Санкт-Петербурге действовали мануфактуры иностранцев Швера, Рамбуа и Депант, в Ревеле – тайного советника Фитингофа, в Риге – купца Штегемана. В Москве существовало 12 карточных мануфактур – Гольца, Лылова, Давыдова, Макарова, Казаковой, Гуд, Мальвет, Сухова, Матье и других. В результате запланированная комиссией о коммерции сумма годового дохода воспитательного дома в 27 тысяч рублей не была собрана даже за 8 лет. В 1766-74 годах с клеймения карт было получено лишь 24 984 рубля, то есть 3123 рубля в год. Ввиду такого неудовлетворительного положения воспитательный дом начал развивать самостоятельную коммерческую деятельность. – В 1772 году это учреждение перепродало петербургскому купцу Чаркину 197 дюжин задержанных на таможне игральных карт. В 1775 году были заключены контракты с карточными мануфактуристами Матье и Дипант, продукция которых могла продаваться как с уплатой сбора за клеймение, так и комиссионерами воспитательного дома. Средняя рыночная цена колоды игральных карт с уплатой налога составляла в 1770-е годы 1 рубль 60 копеек за дюжину первого сорта и 1 рубль 25 копеек второго. Самые лучшие атласные игральные карты, изготовляемые на мануфактуре Дипант, продавались по 2 рубля 50 копеек. Тем не менее, собранных за клеймение игральных карт денег перестало хватать даже на выплату жалования собирающим их чиновникам. Часто полученные суммы не перечислялись в срок мануфактур конторы и губернскими канцеляриями. В 1779 году мануфактур коллегия и ее контора в Санкт-Петербурге были упразднены. Клеймение игральных карт передавалось в полное распоряжение воспитательного дома, однако и эта мера не поправила положение. В 1780-82 годах было получено 2270 рублей. По таможенному тарифу 1782 года пошлина на игральные карты была снижена до 40 копеек, а по тарифу 1796 года устанавливалась в 80 копеек. С целью получения хотя бы частичной и фиксированной прибыли, воспитательный дом переложил ответственность за собираемость налога на частных лиц. В 1783 году клеймение игральных карт было передано на откуп армянскому купцу Петру Бабасинову сроком на 2 года. Откупная сумма составляла 1200 рублей. На откупщика возлагалась обязанность следить, чтобы никто не клейменных карт продавать и таковыми играть не дерзал. И в этом случае взыскивать штраф по 50 копеек с колоды. Откупщик мог рассчитывать на помощь управы благочиния. Штемпели для клеймения предоставлялись опекунским советом. Клеймо налагалось на червонном тузе в виде пеликана с надписью «Себя не жалея питает птенцов». В 1797 году установленный в пользу воспитательного дома сбор за клеймение отечественных карт увеличивался с 60 копеек до 1 рубля 20 копеек, а ввоз иностранных игральных карт полностью запрещался. В 1801 году Александр I подтвердил запрещение ввозить в Россию иностранные игральные карты, чтобы не пресечь способов к содержанию богоугодных воспитательного дома заведений. Отмечалось, что установленный в пользу воспитательного дома карточный откуп приносил ему важный доход. В 1798 году по ходатайству главноуправляющей над воспитательными домами императрицы Марии Федоровны право клеймить и продавать карты во всей Российской империи навсегда присваивалось воспитательному дому. Однако, поскольку средств на покупку в казну всех карт и открытие казенных мануфактур не было, эта монополия осуществлялась в форме отдачи клеймения и продажи карт на откуп. В период с 1799 по 1820 год было заключено 5 откупных контрактов, каждый сроком на 4 года. Существующие карточные мануфактуры обязывались заключить с содержателями откупа контракты на производство и поставку им игральных карт. Откупщики имели право самостоятельно нанимать мануфактуристов и торговцев, а также организовывать собственное производство. Полностью или частично откуп мог быть передан другим лицам под надежный залог. Неповрежденные карты, оставшиеся у предшествующих откупщиков, новым содержателям предписывалось скупить, заплатив за дюжину первого разбора 2 рубля 50 копеек, второго 1 рубль 50 копеек, третьего 1 рубль, но не более третьей части годовой продажи за второй год откупа. Запрещалась торговля картами иностранными, игранными, неклейменными или с поддельными клеймами, ранее произведенными или произведенными без контрактов с откупщиками. Карты, материалы и инструменты для их производства в случае таких нелегальных продаж подлежали конфискации в пользу откупщиков. С виновных взыскивался штраф в размере 24 рублей за каждую изготовленную дюжину. Эта сумма делилась между воспитательным домом и доносителем. Образцы карт утверждались опекунским советом. Готовая продукция делилась на 3 разбора сорта. 2 первых, из которых первый лучший, второй из лучших брак и особо ниже первого разбора деланные, и третий, состоявший из поигранных карт и вновь из одной русской бумаги низшего сорта деланных. Для составления третьего разбора откупщикам разрешалось скупать оставшиеся после игры малоповрежденные карты по произвольной цене. Продукция имела несколько степеней защиты. Клеймо воспитательного дома, которое в зависимости от сорта проставлялось на разных картах, и бандероль с государственным гербом, запечатанная сургучными гербовыми печатями. Цвет и тиснение бандерольной бумаги должны были отличаться от употреблявшихся прежними откупщиками. Штемпели для клеймения и сургучные печати откупщики получали от Петербургского опекунского совета. Продажа карт дозволялась по всей Российской империи. Торговля могла быть как временная, так и постоянная, и осуществлялась через доверенных лиц, комиссионеров, с патентом на продажу или через местных торговцев, не имевших патента, но обязанных производить закупки только у откупщиков. В городах, где продажа карт была небольшая или убыточная, они доставлялись в приказы общественного презрения за счет откупщиков. С каждого рубля, вырученных таким образом денег, приказы получали 5%. Цены на карты устанавливались по региональному принципу. Продажа ниже установленных цен не воспрещалась, исключая последние 6 месяцев откупа, чтобы не причинять убытка следующим откупщикам. В этом случае с каждой проданной дюжины платился штраф в 5 рублей в пользу воспитательного дома. Для контроля за соблюдением откупной продажи откупщики могли рассылать смотрителей, которым, как и доверенным лицам, местная судебная власть и полиция должны были оказывать скорейшее содействие и покровительство. Выплата откупной суммы прекращалась, если продажа карт или употребление оных вообще, а не одна какая-нибудь игра запретится, а также если учинена будет на карты или употребление оных под каким бы то ни было наименованием в казенный доход накладка. С 1799 по 1815 год откупная сумма увеличилась на 285%, несмотря на такие обстоятельства, как войны 1807 и 1812 годов. Однако карточный откуп обогащал прежде всего его содержателей, заинтересованных под прикрытием государства в быстрой компенсации уплаченной суммы и получении как можно большей прибыли. Откупщики исполняли роль посредников, фактически осуществляя торговлю картами только в столицах. В 46 губерниях этим занимались приказы общественного презрения, получая только 5% с продаж. По денежным оборотам не было никакой отчетности, кроме эпизодических извещений воспитательного дома о ходе торговли. Бесхлопотный источник обогащения в виде карточного откупа быстро привлек к себе внимание дворянского сословия. Если поступление первых двух откупных сумм по договору с опекунским советом гарантировали купцы, то третий откуп был перекуплен на публичных торгах дворянами. При этом с каждым новым контрактом социальный статус первого откупщика постоянно повышался. С 1803 по 1839 год цены на игральные карты также неуклонно увеличивались. В Европейской России первый разбор на 100, второй на 110, третий на 108%. В сибирских губерниях первый разбор на 57%, второй на 30%, третий на 56%. По имеющимся данным, в 1799-1800 годах было продано 54 228 дюжин игральных карт, а в 1808-1809 годах в два раза больше – 108 266 дюжин. Тем не менее, иностранные карты продолжали ввозить в Россию и в начале XIX века. В 1801 году содержатели пятого карточного откупа обращали внимание правительства на то, что они терпят значительные убытки от увеличившегося чрезвычайно ввоза и продажи иностранных игральных карт. Откупная система, по сути своей, связана с различными злоупотреблениями. Так, содержатели карточного откупа 1807 года, вместо того, чтобы выкупать игральные карты у прежних откупщиков, начали отбирать их без заплаты денег в казенный присмотр. Между тем, продукция на немаловажную сумму подвергалась истреблению пожарами, как это случилось в Томском приказе общественного презрения, и от переменного и сырого воздуха ущербу их доброты и главного достоинства лоску – потребовалось правительственное вмешательство, чтобы не доводить прежних содержателей до дальнейших убытков. В 1819 году карточные откупа, как и порождавшие массу злоупотреблений водочные, были отменены. Правительство Александра I ввело государственную монополию на производство и реализацию игральных карт. В утвержденной императором записке Марии Федоровны подчеркивалась выгодность введения монополии для воспитательного дома и необходимость повышения качества продукции. По принятии воспитательным домом карточного дела в свое управление прилично будет показать также изделия в совершеннейшем виде, нежели теперь продаются. Все существовавшие частные карточные мануфактуры закрывались. Производить игральные карты разрешалось только воспитательному дому. Самостоятельное карточное производство оставалось в Финляндии. Для повсеместного, непрерывного и беззатруднительного удовлетворения публики торговля игральными картами, как розничная, так и оптовая, осуществлялась через комиссионеров воспитательного дома и через приказы общественного презрения. При этом устанавливался строгий контроль торговых оборотов. Штраф за торговлю запрещенными картами увеличивался до 48 рублей с дюжины в пользу доносителя. Значительно расширялся ассортимент продукции. К существующим трем разборам добавлялись польские кампии, тарок, гадательные и детские. Также допускалась возможность производить игральные карты с золотым обрезом и другими украшениями. Обеспечивала потребности в игральных картах всей Российской империи Александровская мануфактура. Первая фабрика в России, основанная в 1798 году как бумагопредильная, с целью распространить в России употребление предильных и ткацких машин, выписанных из Англии. В смете, составленной ее управляющим генерал-майором Вильсоном, чистая выручка от продажи карт, исключая расходы на содержание производства, определялась в 400 800 рублей ежегодно. Так, по меткому замечанию современника, значительное потребление карт имеет у нас и свою, хорошую, нравственную сторону. На деньги, вырученные от продажи карт, основаны у нас многие благотворительные и воспитательные заведения. В 1833 году, согласно отчету, Александровская мануфактура ежегодно производила 145 тысяч дюжин, 1 740 000 колод игральных карт трех сортов. Такое количество дало повод русскому журналисту и писателю Сенковскому погрузиться в арифметическую поэзию по поводу досуга русского дворянского общества. В дюжине колод 624 карты. Всякая карта имеет 3 дюйма длины, 7,62 сантиметра, 2 дюйма ширины, 5,8 сантиметра и 6 квадратных дюймов, 38,7 квадратных сантиметров поверхности. Разосланные на земле сплошь, все заключающиеся в 145 тысячах дюжинах колод карты покрыли бы собою 18 958 с лишним квадратных верст, примерно 21 575 километров, то есть пространство, равное поверхности 5 губерний – Петербургской, Московской, Нижегородской и двух белорусских. Положив все эти карты вдоль, одну за другой, получим мы линию длиною в 159 732 версты, примерно 170 402 километра. Протяженность этой линии такова, что ее было достаточно, чтобы 4 раза обернуть весь земной шар по экватору. Свои подсчеты Сенковский заканчивал извержением карты дышащей горы, в результате которого Петербург ожидала судьба Помпеи. Он исчез с лица земли, погребен под орудиями любимой своей забавы, превратился в город подземный, или лучше сказать, подкарточный. Необходимо отметить, что особенно большое количество игральных карт требовалось для азартных игр, в которых использовались две колоды. Одна у банкомета, другая у понтера для выбора ставки. И для каждой новой прометки распечатывались новые карты. С 1840 года цены на игральные карты были увеличены и устанавливались в пределах всей страны. В 1859 году стоимость игральных карт вновь возвысилась. На карты глазетные, атласные и первого разбора – по 10 копеек, а на остальные сорта – по 5 копеек за колоду. С целью повышения качества самых ходовых сортов производство карт третьего разбора прекращалось. Второй разбор становился третьим, первый – вторым, а отборные – первым. В 1868 году государственная монополия на торговлю игральными картами, просуществовав около 50 лет, была отменена. Этот товар разрешалось продавать всем имевшим право заниматься торговой деятельностью. Из предложенных опекунским советом проектов продажи игральных карт по строго фиксированной или вольной цене, воспитательный дом устанавливал только отпускную цену, императором Александром II был одобрен более либеральный проект. Производство игральных карт по-прежнему оставалось в ведении государственной фабрики ведомства учреждений императрицы Марии с 1854 года. Ведомство могло также производить самостоятельную продажу игральных карт в количестве не менее 2 колод из собственных магазинов в Санкт-Петербурге и Москве и посредством государственных учреждений на местах, приказов общественного презрения, губернских, уездных, городских и земских управ, уездных казначейств и так далее. Комиссионные за посредничество этих учреждений между ведомством и покупателем устанавливались в размере 6% от вырученной суммы в губернских и 8% в уездных городах. По-прежнему подтверждалось запрещение продажи игральных карт иностранных, игранных без штемпелей или с поддельными штемпелями, с поврежденными обертками или бандеролями. Запрещалось производить карты вне стен Александровской мануфактуры. В первом случае штраф устанавливался в 40 рублей 40 копеек с дюжины в пользу доносителя, во втором – 15 рублей. В 1872 году отпускные цены на игральные карты вновь были пересмотрены в сторону увеличения. Изменения произошли и в ассортименте. Среди перечисленных сортов особое внимание обращают на себя нововведенный низший разбор, изготовлявшийся на серой бумаге соковыми красками. Очевидно, что эти дешевые и по качеству, и по цене карты находили покупателя в недворянской среде, что свидетельствовало о появлении соответствующей потребности. Необходимо отметить, что и в 1859 году выпуск наиболее доступного третьего разбора не был прекращен, как планировалось. В 1876 году в силу вступило положение о выделке и продаже игральных карт в Российской империи, подготовленное Министерством юстиции в 1875 году. Это положение обобщало все предыдущие узаконения и содержало подробные правила по отпуску игральных карт. Все дело производства, касавшееся карточной операции, сосредоточивалось в управлении по выделке и продаже игральных карт, состоявшем при 4-м отделении собственной Его Величества канцелярии. Фактически, государство вновь восстанавливало фиксированную цену на карты при помощи системы скидок. Игральные карты отпускались в частную торговую сеть или посредникам в лице государственных учреждений со скидкой 10%, если торговля ими производилась по установленной управлением цене. Скидка не распространялась на обе столицы, в которых действовали казенные карточные магазины. Регламентировалось предоставление игральных карт клубам и общественным собраниям. 10% скидка на их приобретение действовала при безвозмездном возврате всех поигранных карт в управление для уничтожения. Вторичная подача игранных карт могла осуществляться только с наложением на каждую колоду особой марки ценой 30 копеек. Игральные карты после второй подачи подлежали отсылке в управление. Отсылались либо полные колоды, либо только фигурные карты. Контроль соблюдения, оговоренный с управлением цены в случае получения скидки и за торговлю только разрешенным товаром, возлагался на местные полицейские власти. Штраф за продажу запрещенных карт приравнивался к штрафу за их незаконное производство – 15 рублей с дюжины. Все найденные при таком производстве машины, инструменты и выделанные карты конфисковывались, а сверхштрафа налагалось взыскание от 100 до 500 рублей. Положение 1876 года о выделке и продаже игральных карт в части регламентирования отпуска этого товара вошло в Устав о промышленности 1893 года, а в части наказания в Устав таможенный и уложение о наказаниях по продолжениям 1906 года. 7 марта 1881 года, спустя 6 дней после гибели Александра II, его наследник для извлечения большего дохода от карточной операции сократил число сортов карт и весьма существенно увеличил цены на самые популярные сорта. Устанавливалась продажа карт в игре по 2 колоды и с различным количеством листов. В 1888 году в положение о выделке и продаже игральных карт были внесены изменения, направленные на отмену ограничений свободы торговли. Отменялись фиксированные управлением цены на игральные карты – с сохранением скидки, которая распространялась на казенные карточные магазины в Петербурге и Москве, а также на розничных покупателей, приобретавших со складов ведомства не менее одной дюжины. При этом все же предусматривалось, что в тех местностях, где учреждены будут казенные магазины для торговли картами, никакой уступки при продаже таковых не допускать. При невозможности или затруднительности для ведомства принять на себя доставку карт вводилась дополнительная, сверх 10%, скидка от 1 до 4%. Комиссионные за посреднические услуги губернским и уездным государственным учреждениям увеличивались до 10%. Марки для поигранных карт, подаваемых для вторичной игры, заменялись бандеролями. Наконец, управление по выделке и продаже игральных карт переименовывалось в управление по продаже карт, а опекунскому совету предоставлялось право, не утруждая каждый раз его величество, делать в правилах о торговле картами те изменения и дополнения, какие признаны будут полезными для более успешного хода карточной операции, не касаясь главных оснований ныне установленной системы. В 1898 и 1904 годах в положение о выделке и продаже игральных карт были внесены дополнения. С 1894 года игральные карты после вторичной подачи в клубах и собраниях могли уничтожаться на месте, без отправки в управление по продаже карт с составлением соответствующего акта. А с 1904 года подача бывших в употреблении карт была вовсе запрещена. В 1892 году было опубликовано положение о карточной фабрике, содержание которого позволяет заключить, что это было вполне благополучное предприятие, обеспечивавшее своим рабочим приемлемый для того времени уровень социальной защиты. В штат фабрики входили 7 человек – директор, смотритель, казначей, помощник смотрителя, бухгалтер, письмоводитель, помощник бухгалтера, комиссар и врач. Директор фабрики руководил всей технической и хозяйственной частью. Интересы ведомства учреждения императрицы Марии представлял почетный опекун. Кроме рабочих, при фабрике по вольному найму состояли учитель, фельдшер, акушерка и два мастера, один из которых ведал печатным отделением, а другой – всеми механическими приспособлениями. При карточной фабрике были учреждены школы для детей рабочих и лазарет с родовспомогательным отделением. Прибыль по итогам года распределялась следующим образом. 5% на составление рабочего капитала, 25% на ремонтно-машинный капитал, 35% образовывали доход ведомства учреждений императрицы Марии и 35% разделялись между служащими и рабочими по усмотрению почетного опекуна. На составление пенсии, единовременных пособий, престарелым и неспособным к труду, кроме 5% от прибыли, отчислялось 2% от заработка, 10% с премий, разница между первым и повышенным окладом в течение первого месяца по назначению прибавки, штрафы, кроме вычетов за порчу казенных вещей, добровольные пожертвования. Наконец, остановимся на цифре выпуска игральных карт. В 1893 году их было выделено 980 тысяч дюжин, 11 миллионов 760 тысяч колод. То есть, по сравнению с 1833 годом, их производство выросло в 6,8 раза. Подведем итоги. В 17 веке спрос на игральные карты был небольшим и целиком удовлетворялся импортной продукцией. В первой четверти XVIII века под влиянием изменения потребностей и вкусов верхов общества ввоз карт существенно увеличился, возникло отечественное производство этого товара. Это были мелкие, не всегда специализированные предприятия мануфактурного типа с небольшими капиталами и государственным субсидированием. Объемы производимой ими продукции неуклонно росли, но потребитель голосовал рублем за более качественные и престижные европейские игральные карты. С последней трети XVIII века в связи с увеличением спроса на карты государство приняло ряд мер – повышение таможенных пошлин, введение налога на карты, направленных на вытеснение импорта и перераспределение доходов в пользу отечественного производителя и нового государственного учреждения – воспитательного дома. Однако это не смогло в должной мере оградить рынок от импортной продукции. Попытка взимания налога с богатевших карточных мануфактуристов, среди которых появилось много иностранцев, инвестирующих в производство свои капиталы и технологии, также не дала ожидаемого результата. Государство, не имея возможности конкурировать с иностранным производителем и осуществлять фискальный контроль над отечественным, но заинтересованное в получении прибыли, встало на путь постепенного вытеснения частного предпринимательства и монополизации торговли игральными картами. В 1798 году была введена государственная монополия на торговлю игральными картами в форме откупной системы. Ее неэффективность привела к введению в 1819 году полной государственной монополии на производство и реализацию игральных карт. Ликвидация частного предпринимательства в области производства игральных карт была также призвана оградить играющих от шулерски изготовленных колод. Эту же цель преследовало введение форм защиты игральных карт и их одноразовое использование, по крайней мере для состоятельных игроков. Как правило, государство выступает в роли предпринимателя-монополиста в случае приобретения тем или иным товаром стратегического значения и малых рисков. Задача повсеместного, непрерывного и беззатруднительного удовлетворения публики игральными картами была возложена на Александровскую мануфактуру, первую русскую фабрику. Даже в такие сложные исторические моменты, как нашествие Наполеона и выбор политического курса после роковых взрывов на набережной Екатерининского канала, не ослаблялось внимание правительственных учреждений к карточной операции. В 1868 году была разрешена свободная торговля игральными картами, однако положение о выделке и продаже игральных карт 1876 года фактически восстанавливало государственное влияние на ценовую политику. Попытки посягнуть на часть прибыли путем контрабандного провоза или самостоятельной выделки подлежали пресечению. В 1888 году частным и государственным учреждениям, принявшим на себя продажу игральных карт на коммерческой основе, было предоставлено право самостоятельно устанавливать цены на этот товар, однако в Петербурге и Москве сохранялась продажа по казенной цене. На протяжении 18-19 веков цены на игральные карты возрастали, что было связано как с инфляционными процессами, так и со стремлением государства извлечь максимальную выгоду из пристрастия своих подданных. Наличие постоянных потребителей в дворянской среде и расширение рынка сбыта за счет основной массы населения, для которой производилась более доступная продукция, гарантировали увеличение прибыли даже при повышении цены.